Глава вторая. В суматохе прошли последние дни подготовки к отлету. Людей укомплектовали на приемы, как только было возможно. Не более 15 минут на пациента. Мелкие задачи раздали другим врачам, взяли троих дополнительных врачей, кто будет поддерживать порядок назначений и выполнять рекомендации по протоколам ЭКО в ее отсутствие. Девочки с радостью ожидали ее поездки, не столько из-за причитающихся подарков, сколько из-за ее встречи с великими мира медицины. Старшая, Мира, мечтала стать врачом, активно интересовалась всеми делами мамы, ее предстоящими поездками и выступлениями. Младшая, 8-летняя Мия, полностью во всем подражала сестре. Такой уж возраст. «Мам, а ты точно знаешь, кто там будет?» Мира застегивала чемодан. «Да, мне дали список». «Ого! Прям всех-всех написали? Дай посмотреть. Там есть твои знакомые? Какие? А Хуан будет?» Она улыбнулась. Дочь любила Хуана Мэривезера, специалиста по репродуктивной медицине из Лондона. Они однажды пересеклись в Хитроу. Мире было лет 7, и ее не с кем было оставить на время конференции, поэтому она и потащила ребенка туда, где ему совсем было не место. Благо, уже тогда началась эта напряженка, и детей просто боготворили. Хуан развлекал Миру пару часов ожидания в зале аэропорта, пока Анна со скоростью света редактировала их общую статью для журнала «Медицинский инфо». Они были давними друзьями, так редко общавшимися вживую. Анна не могла не нарадоваться, глядя на счастливую дочь, которая разговаривала с самым главным в Британии врачом. «Да, мистер Мэривезер тоже будет, от Великобритании. Передавай ему привет. Лет через 10 я сама смогу побывать на такой конференции, как ученый». «Конечно сможешь, если будешь усидчивой и настойчивой». Анна не кривила душой. Мира была способной, еще бы внимательности немного. «А я смогу?» Мия с упованием смотрела на сестру. «Ну, не знаю, мышонок, это как пойдет». Мира включила интонацию матери. «Надеюсь, тебе хватит усидчивости». «Мия, милая, ты сможешь все, что только захочешь». Анна чмокнула младшую в нос. «Одного желания маловато, правда, мам? Нужно много работать и стараться». Анна очень сомневалась, что ее младшая захочет стать врачом в будущем. Это было явно не для ее характера. Но пока старшая сестра была непреложным авторитетом, она старалась поддержать даже в этом. «Мия, принеси мне маленькую сумку из гардероба, зеленую. Мира, ты за старшую. Папа все время будет на работе. Пригляди за сестрой. Не добавляйте работы всем вокруг». Старшая, утонув в чемодане, только отмахнулась. «Да знаю я, ничего с нами не случится. Круто! Можно я потом примерю это?» Она извлекла из недр чехол с вечерним платьем. «Да, но потом как вернусь». «И туфли под него!» «Мирослава, уложи туда, где взяла, сейчас». «Но это же Манола!» «Мам, когда ты их купила? Офигеть, народ в классе умрет! Можно я хоть сфоткаю?» Она убежала в комнату снимать туфли при хорошем свете. Анна вздохнула. В классе у Мирославы 8 человек. В первом было 11. Трое детей скончались от лейкоза один за одним. Осталось всего 8 детей. 3 девочки и 5 мальчиков. Когда до родителей дошел слух, что она обследовала свою дочь на возможность забеременеть, к ней пришли все мамы класса с просьбой посмотреть и их детей. Все 8 были бесплодны. Младшая, Соломея, или Мея для домашних, только пошла в первый класс, который состоял из 15 детишек. Единственный первый класс на несколько районов. «Ты уже?» Паша вбежал в комнату весь в мыле. «Мы с Михалычем поехали за инструментами. Завтра переделаем стенку на втором этаже. Как вернешься, можно будет заселяться». «Куда?» «Мать, ну ты чего? На второй этаж. Я ж говорил тебе. Переселяем туда лабораторию и эмбриолога, второго которого. И Машкин кабинет перевозим туда. Она тебе разве не жаловалась еще? Она уже всем поплакалась про этот переезд. Все сделаем как можно быстрее, пока нас не разорвали на части». «Да, да, помню». «Кстати, не знаешь, зачем Машке открытка с цветами сакуры?